244. Новые избранные мысли выразят кратко и ясно. Каждое время имеет свои стремления. То снимают оправу с камней, то украшают их до неузнаваемости.